За это время я несколько раз покидала свое тело, возвращалась в него. Если бы нужно было описать словами то новое тело, в котором я оказалась, я сказала бы, что оно прозрачно и духовно. Четвертое. После того, как мое сердце перестало биться, я ощутил, будто стал подобен круглому мечу или маленькой сфере внутри этого меча. Пятое. Я был вне моего тела и смотрел на него с расстояния 10 ярдов. Но я не осознавал себя так же, как в обычной жизни. То, в чем помещалось мое сознание, по объему было таким же, как мое прежнее физическое тело. Но я не был в теле, как в таковом. Я мог ощущать местонахождение моего сознания, как какую-то капсулу. Все выглядело так, что я именно там, в этой капсуле, находился. Она представляла собой небольшой сгусток энергии. Подобно передвижению, мышление в этом духовном состоянии тоже осуществляется беспрепятственно. Снова и снова мне приходилось слышать о том, что люди, пережившие такой опыт, несколько освоившись со своим новым положением, начинали мыслить яснее и быстрее, чем во время своего физического бытия. Один мужчина рассказывал: «Были возможны вещи, невозможные теперь. Сознание работало совершенно отчетливо. Это так приятно, ведь мое сознание могло воспринимать все явления сразу, разрешать возникающие вопросы, не возвращаясь снова и снова к одному и тому же. Немного позднее я почувствовала, что все, что пережил в жизни, каким-то образом стало иметь смысл. Характер восприятия окружающего исходен и отличается от восприятия физического тела. В некоторых отношениях духовное состояние ограничено, ибо кинестезия, как таковая, отсутствует. Нет особых температурных ощущений, хотя многие рассказывали, что чувствовали приятную теплоту. Никто не говорил о вкусовых или обонятельных ощущениях. С другой стороны, способность видеть или слышать происходящее, как это свойственно физическому телу, остается неизменной и для тела духовного. Она, эта способность, становится даже более совершенной. Один мужчина говорил: «Я не понимал, как могу видеть так далеко». Женщина, пережившая свой предсмертный опыт, заявляет: «Мне казалось, что это духовное зрение не знает границ, потому что я могла видеть что угодно и где угодно». А вот еще одно свидетельство. Была необычайная суматоха. Люди бегали вокруг санитарной машины. Когда я всматривалась в окружающих, чтобы понять, что происходит, то предмет сразу же приближался ко мне, как в оптическом устройстве, позволявшим делать наплыв при съемке. И я как бы находилась в этом устройстве. Но в то же время мне казалось, что часть меня, то есть то, что я буду называть моим сознанием, оставалась на месте, в нескольких ярдах от моего тела. Когда я хотела разглядеть кого-нибудь, находящегося от меня на расстоянии, то мне казалось, что какая-то моя часть протягивалась к тому, что я хотела увидеть. У меня было ощущение, что при желании я могла бы увидеть все, что происходит с любой точки земного шара. Слух, присущий духовному состоянию, очевидно, может быть назван так лишь по аналогии с тем, что имеет место в физическом мире. Ибо большинство опрошенных свидетельствуют, что они на самом деле слышали не физический звук или голос. Скорее им казалось, что они воспринимают мысли окружающих их лиц. Как мы увидим позже, этот же механизм непосредственной передачи мыслей играл важную роль на поздних стадиях опыта смерти. Одна пациентка описывает это так. Я могла видеть окружающих меня людей и понимать все, о чем они говорят.